Глава 46. 3 сентября, вторник. Слева и справа от родни Олбрайта, растянувшись в цепь, шагали 20 с лишним волонтеров поисковой дружины Суссекса в ярких желто-оранжевых накидках поверх летней экипировки. Почти все они, включая родни, давно вышли на пенсию, что позволяло им прибыть на место по первому зову. На шее у каждого висел свисток. «О да, прекрасное развлечение и весьма полезное при этом», — думал Родни, пробираясь через подлесок в старых добрых походных ботинках. Он обожал подобные мероприятия, выпадавшие раз в несколько недель. Больше 10 лет назад Родни ушел на пенсию, покинув брайтонскую фирму сертифицированных бухгалтеров «Хартли Фаулер», где работал с юных лет, и примкнул к поисковой дружине Суссекса, где его жизнь обрела новый смысл. Смысл, в котором он отчаянно нуждался после того, как 5 лет назад его жена Морин скоропостижно скончалась от обширного инсульта. Подумать только, у них было столько планов. Среди других волонтеров под началом 2 полицейских Родни испытывал громадное удовлетворение, ощущая себя частью отряда, готового сделать что угодно. К примеру, отыскать сбежавшего ребенка или ушедшего из дома старика с деменцией, которого родные не видели несколько дней. Или, как сейчас, найти останки женщины, судя по инструктажу, пропавшей и, предположительно, убитой. За 4 года поисковой службы сам Родни ничего не находил. Такая удача всегда выпадала кому-то из цепи, тянувшейся справа и слева от него. Кто-то другой натыкался на предмет одежды, спрятанный в подлеске рюкзак, неглубокую могилу или однажды на пропавшего ребенка. Тот забрался на дерево и сидел там, дрожа от страха. Родни посмотрел на часы. 16:32. Солнце сядет где-то в 7:30. Осталось около 3 часов до темноты, а затем поиск прервут на ночь и возобновят утром. Вдалеке залаяли 2 собаки. Родни шагал вперед, соблюдая предписанную дистанцию между собой и коллегами с обеих сторон. В сентябре в лесу влажно, среди самых разнообразных деревьев. Из-под козырька фуражки для гольфа Родни поглядывал на густой подлесок, в основном орляк и вереск, высматривая все, что отличается от естественной флоры и фауны. Он всегда любил деревья, и здесь их было множество. Каштан, лещина, ольха, береза серебристая, сосна шотландская. Его и Морин всегда завораживало их долголетие. Подумать только. Некоторым из этих деревьев больше века. Они стояли здесь, когда Родни еще не родился, и будут стоять столетиями, когда он умрет, если только их не срубят, расчищая пространство для молодой поросли. Они с Морин планировали совершить несколько походов к древним тисам. В год ее смерти повидали воспетый в преданиях фортингельский тис в шотландском Перчере. Говорят, ему больше 2000 лет, а то и все 3. То есть дерево появилось на свете задолго до Иисуса Христа. 2 годами раньше Родни и Морин побывали в уэльском Дефенноге, где растет тис, которому, по утверждениям некоторых экспертов, уже 5000 лет. Тисы всегда интересовали его больше других деревьев. В прошлом тысячелетии их высаживали исключительно в церковных придворьях, поскольку листья тиса ядовиты для скота, а стенами и оградами обносили только церкви. И сажали их не без причины. Тис дает лучший материал для изготовления длинных луков, стандартного оружия британских солдат, до того, как их вытеснили ружья. Морин все твердила, что ему надо было подать заявку на участие в передаче «Кто хочет стать миллионером», поскольку, подтрунивала она, он просто кладезь бесполезной информации, и не в последнюю очередь о деревьях. Да, эти великаны и впрямь вызывали у Родни массу эмоций. Не сказать, что он был человек со странностями, но, как и во всяком обладателе пытливого ума, некоторые аспекты жизни пробуждали в нем сильнейшее любопытство. Родни задавался теми же вопросами, что и многие другие. Что было, когда нас не было? Что будет, когда нас не станет? Зачем мы здесь?» Родни Олбрайт не отличался богатым воображением, но иногда, минуя особо внушительное дерево, к примеру, вот этот толстый и высоченный каштан, он задумывался, не обладает ли оно интеллектом, о котором неведомо людям. Деревья просто существуют, и все тут. Не нуждаются в образовании, чтобы делать карьеру. В асфальте и бетоне, чтобы было где ходить. В домах, чтобы жить, или в ископаемом топливе, чтобы не замерзнуть. Им не требуется ни электричество, ни покупки, завернутые во множество слоев целлофана, ни миллионы других загрязнителей, портящих экологию планеты. Деревья, вот они, просто стоят на месте. Высокие, безмятежные, мудрые. Отдают матери природе все, что у нее взяли, ни больше и ни меньше. В одном из последних разговоров перед смертью Морин сказала: «Знаешь, любовь моя, иной раз я жалею, что не родилась деревом». Тут Родни заметил цветное пятно, и задумчивости как не бывало. Он встал как вкопанный, может, померещилось? Другие поисковики шагали дальше, но Родни вернулся и разворошил папоротник палкой. «Ни черта себе! Нет, не померещилось!» На краю недавно перекопанного участка лежала бело-голубая женская кроссовка. Родни засвистел в свисток и тут же заметил кое-что еще. Отблеск в зарослях ежевики. Осколок стекла?